Впрочем, в отличие от матери, она носила диадему из платины с сапфирами. Среди волос была заколка в виде трех небольших цветков с белоснежными лепестками и золотой сердцевидной. В ушах красовались платиновые серьги с сапфирами. Фигуру прикрывала элегантная платиновая броня, по которой сразу было видно, что она выполнена специально для принцессы. На наплечниках и чуть ниже груди расположились большие сапфиры, в которых явно виднелись вертикальные зрачки, подобные змеиным. К наплечникам крепилась синяя мантия с белым мехом по краям. На тонкой шее висел амулет с безупречно чистым сапфиром, который обнимали крылья ангела. Россыпь же более мелких камней растянулась по всей цепочке, дополняя поистине удивительный артефакт. От принцессы ощущалась невероятная сила, так что, несмотря на всю ее приветливость, нельзя снижать бдительности. Я совсем не мог понять эту девушку, что меня несколько пугало, особенно если вспомнить, сколько лет она пыталась отравить свою мать. «Принцесса, теперь вы можете увидеть сами, что герцог Алексей Гроф обладает немалой силой», — обратилась к Ауруне еще одна девушка, стоящая справа от властительницы этих земель. «Мистелье, глава ордена магов Айсели, повелитель молний, источник маны, искрящаяся ведьма, 630 уровень. О ней нас предупреждала Айсели, очень сильная чародейка, рядом с которой находились еще несколько очень сильных волшебниц. В отличие от принцессы, глава ордена магов выглядела несколько усталой, что не уменьшало ее красоты. Длинные русые волосы сплетены в хвост, который придерживала заколка в виде дракона, сжимающего когтистые лапы. Ее лицо было мне от чего-то знакомо, но наши пути точно прежде не пересекались. Откуда же тогда это чувство дежавю? Ее темно-синюю, облегающую мантию украшали серебряные разряды молнии и элегантные узоры по контуру. Рядом вместо посоха висел золотой октаэдр, заключенный в два перекрещивающихся кольца со множеством надписей. Кажется, это оружие называлось катализатором и довольно часто применялось магами наряду с посохами, жезлами и волшебными палочками. «Ты, как всегда, права, Мистелье», — улыбнулась ей Ауруния, после чего вновь обратила свой взор на нашу компанию. «Благодарю за службу, Урсана, мне приятно, что именно ты сопроводила герцога Мирноского вместе с его свитой ко мне. Премного благодарна, госпожа», — встала на колено святая воительница. «Сейчас можешь как следует отдохнуть, служанки о тебе позаботятся, а я пока порасспрашиваю гостей», — сказала принцесса и передала Урсану в руки появившихся горничных, которые повели ее на выход. «Как вам наша империя?» — спросила принцесса, подойдя к нам поближе. «Впрочем, давайте сперва присядем. Стейна, организуй нам чай», — похлопала в ладоши Ауруния, затем сопроводила нас в соседнее помещение, где находился красивый банкетный зал со множеством столиков, за одним из которых расположились и мы. «Принцесса Арианна, не могли бы вы сесть подле меня? Как вам будет угодно», — кивнула принцесса в знак признательности. «Алексей, вы же присядьте по другую сторону, чтобы мне удобнее было говорить с вами», — улыбнулась она. «Я смог насладиться прекрасными пейзажами ваших земель, однако на нашем пути встали некие служители вежливости, я решился немного поделиться своими впечатлениями от поездки. Верные служители вежливости уже не первый год мешают мне», — вздохнула принцесса. «Многие из них уже довольно давно работают в полях в качестве воспитательных мер. Еще часть сидит в темницах, но со столь агрессивными представителями этой организации бесполезно вести какие-либо дискуссии. Однако, несмотря на действия ордена магов, а также паладинов, мы никак не можем разобраться со всеми разбойниками. Их убежище также сокрыто какой-то мудреной магией, других вариантов, как им удается избегать моего взора, у меня просто нет. Как видите, в наших землях, несмотря на всю идиллию и многолетнюю работу, не все так хорошо, как мне бы того хотелось. Даже у матери в столице еще есть преступники, что уж говорить о Римине. Впрочем, разбойники далеко не единственная наша проблема. Больше неприятностей доставляют странники, и именно из-за этого я хотела увидеться с вами и спросить совета», — с надеждой посмотрела на меня принцесса. «Мне бы хотелось услышать о проблемах подробнее», — сказал я. «Что ж, начнем с того, что странников в Айсели куда больше, чем в землях Мернера, Иренвара и Лириен, не говоря уже о восточных диких землях и северных территориях. В столице расположились сразу несколько самых сильных кланов. Святой Васт и Свет Сердца. Также мы поддерживаем контакты с Каскадом Звезд и Амазонками. Однако это те гильдии, которые сами странники называют топовыми. Помимо них еще есть сотни мелких, которым понравились красоты наших земель. С одной стороны, странники приносят немало ресурсов, добывая их отовсюду и продавая местным торговцам. С другой, они мешают мне нормально управлять землями, пытаясь заставить некоторых крестьян жить по правилам своего мира. Сперва я предупреждала, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут, но потом мне пришлось начать вывешивать на столбах особо непонятливых. К сожалению, это не лучшим образом сказалось на моей репутации среди них, но ненужные интервенции в мои земли почти прекратились. Я не могу понять тех, кто называют себя игроками. Почему они считают, будто жизнь – игра? Почему они так безрассудно относятся к жизни, как к своей, так и к жизням граждан империи? И почему никак не хотят понять, что есть важные законы, которые необходимо соблюдать? Честно говоря, я даже сходу и не нашелся, чего ответить принцессе, которую волновало слишком много достаточно важных вопросов. Я вообще думал, что она будет расспрашивать, насколько плохо стало ее матери после торта или что происходит в столице, но не думал, что будет затронута тема игроков. «ХМ – это довольно непростая тема», – сказал я, думая, с чего бы начать. Впрочем, стоит учесть, что в том мире, откуда мы все пришли, достаточно много разных стран, которые могут сильно отличаться друг от друга, однако ни в одной из них нет императоров или королей. Плохо это или хорошо, сложно сказать, но общество там развивалось иначе. У нас не было магии, а боги никак не показывали своего присутствия, в отличие от тех, которые живут здесь, в Рении. Многие факторы сформировали миллиарды уникальных личностей, и теперь часть таких личностей пытается распространить свое видение на местных жителей, желая почувствовать себя прогрессорами. Цели могут быть самые разные, от удовлетворения своих эгоистичных желаний, до вполне миролюбивого обучения чему-то новому. Игрой все окружающее они считают потому, что так все преподнесено в том мире, иначе многие бы побоялись пойти сюда. По крайней мере, я так считаю. У игроков есть бессмертие, именно поэтому они мало чего боятся. Что же касается законов, то они считают, что в игре можно все. Единственное, что останавливает многих из них от тотального хаоса и заставляет вести себя более-менее нормально, так это система, боги и репутация. Ясно, кивнула Аурунья и задумалась. Пожалуй, у меня есть идеи, как вразумить некоторых из них. После этого Мистелия вздохнула с облегчением, однако Аурунья напротив разозлилась. Нет, Мистелия, помощи у матери я просить не собираюсь. Также мы не будем прибегать к помощи Фарниси или других богов. Слишком много проблем это вызовет в долгосрочной перспективе. И все же, госпожа, было бы неплохо сообщить ее величеству о текущей ситуации в землях Римины, сказала чародейка. Простите, ваше высочество, вдруг прервала нашу беседу Фила. Может быть, просто стоит выдать задание игрокам по поиску и устранению бандитов, а также по соблюдению порядка на ближайших территориях. По крайней мере, в Халайлении мы действуем именно так, что значительно снизило нагрузку на гарнизон. Странники же охотно берутся за такие задания, особенно если они описаны нестандартно и имеют какие-нибудь разные награды, плюс дополнительные премии, в зависимости от вклада каждого странника в результат, а также репутация с правителем земли и многими другими фракциями. В итоге вы заставите странников разбираться не только с бандитами, но и друг с другом. А это очень хорошая идея. Глаза принцессы загорелись от предвкушения. Прошу меня простить, но я должна приступить к проработке плана и его реализации. Мистелия, возьми служанок и позаботься о гостях, я же откланяюсь. Фила, спасибо за такую хорошую мысль. И вот так всегда, вздохнула чародейка. Я бы предложила вам допить чай, все-таки это очень хороший сорт, прямиком из Кархайриса. А после пройдем в мою комнату, где сможем продолжить разговор. Мы послушали Мистелию, так что после окончания чаепития направились в ее комнату через многочисленные коридоры дворца. Казалось, что его строили так, чтобы он был максимально не похож на дворец Айсели. Все узоры, украшения, интерьеры и даже цвета ковров и дорожек были иными. «Я чуть позже все поясню», — сказала Мистелия, обратив внимание на меня. Впрочем, долго ждать не пришлось, и уже вскоре мы добрались до покоев главы Ордена Магов, где нас уже кое-кто ждал. Вот его здесь я точно не ожидал увидеть. Глава 16. Положение дел. Не все так просто в Светлой Империи. Враг. В комнате нас ожидал Миакр, глава банка Халайлении и представитель Монтерии, а также отец Руани. Что тут забыл гном, было не совсем понятно, Либо я уже совсем заработался, чтобы сразу во всем разобраться. Мистелия быстро захлопнула дверь, вздохнула, а потом кинулась ко мне. «Алексей, расскажи, как там поживает моя Руания? Как у нее дела? Все ли получается на работе? Ее никто не обижает?» Засыпала меня вопросами чародейка, которая заметно преобразилась, стоило нам только оказаться в ее покоях. Ее глаза так и горели огнем, ожидая услышать ответы, так что я подробно рассказал о нынешней управляющей банка. «Вот как, я рада все услышать, а то из мужа ничего не вытащить, он слишком был поглощен в свои расчеты». «Так мягко ваш муж», — удивилась Каха. «Да, мы давно друг друга повстречали, еще когда я была представителем Айселии в Монтери, а позже мы перебрались в Халайлению. Принцесса Аурунья предоставила мне длительный отпуск для налаживания семейной жизни, но случилось так, что ей потребовалась моя помощь незадолго до катастрофы в городе, где остались мои любимые. Я пыталась пробиться через защиту и скверну, но не смогла. Я была счастлива, когда до меня дошли вести об освобождении города, но приехать в тот же миг я никак не могла. У нас тут немного обострилась ситуация между принцессой и императрицей, так что я ждала удобного момента. Впрочем, до меня успел добраться Миакр и рассказать о многом, но далеко не обо всем. И вот его повторный визит, уже как представителя новой подземной империи гномов и кобальдов, оказался как нельзя кстати. Айселия сообщила мне, что вы прибудете в этом месяце, так что я была счастлива вдвойне, ведь давно хотела увидеть спасителя моей семьи. «Руания сражалась вместе с нами», — сказала Фила. «Она могущественный маг и весьма неплохой боец. Навыки управления банковской системой у нее на высоте, так что мы можем не волноваться за нашу финансовую сферу», — дополнила принцесса Арианна. «Но полностью исцелить ее от воздействия скверны пока не получилось», — добавила Арианна. «Мы пока попросту не знаем, как разобраться со столь многочисленными изменениями, вызванными смесью божественных энергий. Ничего страшного, главное, что и Руания, и Миакр живы, а остальное как-нибудь уладим», — обняла гнома-чародейка. «Как видишь, Алексей, мне очень повезло в свое время похитить сердце столь прекрасной женщины, так что я счастлив вновь повидаться с ней», — Миакр явно был рад встрече. «Что думаете по поводу переезда в Халайлению?» — спросила их Каха. «Пока сложно сказать», — нахмурилась Мистелия. «Уже не первую сотню лет я помогаю Аурунии по приказу Айселии, так что не могу оставить принцессу без присмотра. Несмотря на то, что она совсем немногим младше меня, она все никак не повзрослеет. Она обучилась многим навыкам, чтобы унять свою боль от утраты, но никак не может пережить смерть отца. Он был слишком важным человеком в ее жизни, но хуже всего то, что она считает Айселию виноватой в его смерти. Однако убедить ее в обратном не получилось ни у меня, ни у многих других. Айселия, видя, что девочка избежала отчаяния, найдя себе цель для мести, решила принять на себя ее гнев. Я пыталась отговорить императрицу от этого, но ничего не вышло. Вместе с Суларией мы пытались хоть как-то вразумить их обеих, да вот только что мать, что дочь слишком похожи друг на друга, а главное еще более упрямые, чем горные драконы. Если они лягут промеж камней в удобной позе, то их даже высшей магией вряд ли сдвинешь. В итоге мы, это святые девы, паладины, чародеи, служанки, уже не первую сотню лет наблюдаем за тем, как дочь пытается отравить родную мать, которая не сделала ничего плохого. Ваш отец, принцесса Арианна, также пытался вразумить Аурунию, и в какой-то момент казалось, что у них с королевой получилось выполнить столь нелегкую миссию. Однако результат все же оказался не таким, как того хотелось бы. «Располагайтесь, здесь достаточно места для всех, я же пока организую стол». «Да нам бы уже хватит, Сильверия явно немного переела сладостей. Я никого не заставляю, но не могу не похвалиться своими талантами к выпечке», — улыбнулась ей Мистелия. И пока чародейка магии расставляла тарелки с пирогами, печеньями и прочими сладостями, я решил немного поинтересоваться у Миакра касательно пары важных тем. «Миакр, как там Тури? Уже успела завоевать сердца гномов?» — усмехнулся банкир. «Даже Геринт не ожидал от внучки такой прыти. Сейчас королеве Калатури помогают мудрецы с обеих сторон, аристократы и многочисленные последователи. Идет активное восстановление городов расы кобальдов, а также вызволение многочисленных граждан из лап работорговцев. Здесь нам очень подсобили твои люди, Алексей, в особенности Ангор, который нашел списки рабов и выяснил, где находится большинство из них. Также к делу подключились представители каскада звезд, которые давно борются с работорговцами по всему континенту. Поэтому настроение жителей нового королевства на высоте. Кстати, существенную роль в этом играет жених Калатури, Риул. Никто не ожидал столь проницательного ума от воина. Риул немало интересных идей предложил нашим министрам и мудрецам, так что теперь Геринт едва ли намереваются встретиться с его отцом Сахалом и сестрой Руалой и погостить какое-то время среди элибисов в Халайлении. Попутно мы восстанавливаем торговые связи с Карибальдом, проводим дополнительные тоннели в Айсилию, а также Иренвар. Кстати, ты в курсе, что там странники захватили власть, свергнув Китриона? Вижу, что нет. Так вот, они оказались вполне адекватными, так что мы провели переговоры с новым правителем империи и подписали ряд торговых контрактов. Пока смотрим, как будет развиваться сотрудничество, но можно сказать, что они сильно заинтересованы в товарах из подземного царства. Однако мы действуем аккуратно. Уж больно непростые это странники. В нашей делегации было несколько человек из их мира, и они говорят, что это кто-то очень серьезный, так как среди обычных странников таких людей точно не может быть. Что ж, значит, и нам нужно с ними встретиться, чтобы не допустить повторения истории с Роганом в соседнем государстве, сказала принцесса Арианна. Информация весьма интересная, задумался я. Если захотите взять что-то со стола, просто протяните к нему руку и все необходимое прилетит к вам, прервала нашу беседу Мистелия, после чего взяла кружечку чая и продолжила свой рассказ. Принцесса, несмотря на многие недостатки, весьма умная девушка и способна выучить многочисленные навыки и умения только для того, чтобы сделать жизнь людей в империи лучше. Именно ради этого она постигала дипломатию, экономику, политику, историю разных государств и земель, а также изучала быт своих людей. Она наладила грамотное управление, значительно улучшила жизнь крестьян и городских жителей, однако недавно столкнулась с проблемой, которую никак не может решить. Принцесса не убивает всех налево и направо, стараясь вразумить разбойников, но, похоже, что это не помогает. На территории северных земель империи действует несколько многочисленных группировок бандитов. Они сильно отличаются друг от друга, но стараются действовать аккуратно, обворовывая граждан, но не забирая их жизни. Связано это со страхом перед Аурунией, Айсилией или вовсе перед Ауркиорией, я не знаю, но то, что они убивают, крайне редко факт. Также весьма интересен контингент этих разбойников. Как правило, это беглые аристократы из Аренвара, некоторые из нашей империи, еще дезертиры из Кархайриса и крестьяне из пограничных земель. Впрочем, наши шпионы заметили среди разбойников эльфов, и это были не странники. Есть подозрение, что в деле может быть замешан святой Васт. Все-таки они еще некоторое время назад пытались прибрать к своим рукам немало рабов-эльфов, сказала Сильверия. Да, такое вполне возможно, согласилась с ней Каха. Вот только непонятно, для чего им все это нужно, добавила Арианна. Может ли все это быть отвлечением внимания, спросила Фила, притянув к себе пирожное с вишневой начинкой. В нашем герцогстве ведь была подобная работа, когда люди Рогана снабжали бандитов, чтобы поддерживать хаос в наших землях, а в соседнем герцогстве и вовсе смогли призвать злого бога. Возможно, что-то подобное готовит и для Айсили. Вы сказали, что в империи Ренвар странники захватили власть. Может ли так быть, что они приложили руку и к текущей ситуации? Спросила Каха. Такую вероятность отбрасывать не стоит, ответил ей Мякр. Я же задумался, не связано ли это с людьми Альтаира. У этого гада ведь могли остаться какие-то пешки, которые хотят натворить немало дел, выполняя последние поручения своего безумного хозяина. Либо это еще одна сила, о которой я пока ничего не знаю. Но вырисовывается картина, что кто-то пытается воспользоваться напряженной ситуацией в империи, помочь при этом Аурунии отравить Айсилию, после чего неизвестные смогли бы устранить принцессу и захватить власть в стране, вновь наладив порядок. Все бы ничего, но они явно не учитывают, насколько Айсилия важна для Киоры. И если я прав, то эти неизвестные добьются не только уничтожения империи, но и близлежащих государств, а заодно могут развязать войну между богами. А в этом уже просматривается рука повелителя мрака, который также может воспользоваться всем этим, чтобы поглотить часть энергии мира. Алексей, я думаю, ты излишне беспокоишься, вдруг решила высказаться Акадия. Все не бывает настолько сложно, мир проще, чем кажется. Может, ты и права, но мне нужно перестраховаться, иначе я провалю столько важнейших заданий, что житья мне в этом мире не будет. Неизвестный, «Как вы и говорили, все идет согласно прогнозам», — усмехнулся вампир. «Даже удивительно, что удалось так просто управлять странниками. Это поможет в реализации моего плана по захвату Лориэлли Самбры. Не спеши, Филрин, ты еще заполучишь себе эту вампиршу, хоть я и не могу понять, зачем она тебе сдалась, когда у меня есть столько прекрасных ирентарок, что хватит на каждого вампира свободных графств», — ответил неизвестный. «Тебе не понять ее очарование и сладчайшей крови, чей запах дурманит разум, стоит лишь вспомнить о нем. А твои высокие девки пусть лучше в шахты лезут и кайлом по руде бьют, сил у них немерено даже для эльфов. Впрочем, меня больше удивляет то, зачем тебе понадобилась взбалмошная принцесса Аурунья с ее прескверным характером. Все в ней так и вопит о том, что вместо крови у этой твари страшный яд, который убьет любого, кто попытается вонзить свои зубы в слишком уж нежную на вид кожу. Всему свое время, мой друг», — усмехнулся неизвестный, предвкушая скорую реализацию своего коварного плана. Глава 17. Планы. Принцесса не может успокоиться. Воры, бандиты и разбойники. «Алексей, я слишком много беспокоился о своих близких, о принцессе и ее матери, о Касселле и Арке, а также о заданиях, так что не смог нормально отдохнуть. Из-за этого я чувствовал себя не очень-то хорошо, однако потом смог немного отвлечься. Мистелия посвятила нас в курс дела, рассказав о том, что сейчас происходит в империи. Я не совсем понимал как, располагая всеми этими знаниями, вразумить Аурунью, но хотя бы определил свои дальнейшие шаги. Первым делом я не стал ждать и направился прямиком в кабинет принцессы, куда меня отвела Мистелия. Роскоши во дворце дочери Айселии было немало, однако смотрелись многочисленные артефакты, доспехи и оружие достаточно гармонично, отлично сочетаясь с интерьером. Впрочем, особо разглядывать всю эту красоту было некогда. «Принцесса, Рикт Алексей хотел бы с вами поговорить», — произнесла Мистелия, после того, как коснулась двери. «Проходите, я сейчас», — ответила она, будучи явно чем-то поглощенной. «Мы вошли в просторный кабинет, где целый стол был засыпан различным оружием, на стенах висели щиты, булавы и посохи, а рядом с солидным рабочим столом принцессы, который был завален документами, расположился огромный книжный шкаф, ломившийся от большого количества магических книг. «Погоди, Мистелия, я почти закончила», — писала что-то она и ухмылялась. «Все, готово. Ну теперь-то разбойники от меня не скроются. Я смотрю, вам очень понравилось предложение Филы о странниках», — заметила чародейка, присев в просторное мягкое кресло, попутно указав мне на еще одно такое же. «Да, я придумала кое-что необычное. Стина уже распространила новость о том, что святой Васт ищет разбойников для проведения своих магических экспериментов на них. Помимо этого я пообещала награды за местоположение важных членов разбойничьих шаек. Плюс к этому золото, книги опыта, магические фолианты, оружие, артефакты, репутация и скидки у местных торговцев. Все естественно будет оплачено из моей казны. Также я пообещала особую награду тому, кто приведет мне главаря разбойников. Помимо этого я составила скрытые объявления для набора особо умелых разбойников в новую группу, с целью раздобыть сокровища принцессы и утереть нос этой сопливой девчонке. Теперь же мне интересно, кто откликнется по каждому из вариантов, тем самым я смогу выявить часть скрывающихся нечистых личностей, воспользовавшись их жадностью. Я не думаю, что стоит рассчитывать на особый успех этой авантюры, но тактика интересная, оценила Мистелия план принцессы. Да, я понимаю, что даже хорошей шифровкой для отсева новичков и выявления матерых бандитов, а также жадностью и желанием унизить правителя этих земель мне не поймать основной костяк этих любителей вежливости, но даже так я готова пойти на новые меры. Пусть хоть небольшая часть попадется, и это уже будет ощутимым плюсом. Еще есть вероятность сплотить вокруг себя хоть какое-то количество этих игроков, которые могут помочь с решением проблем. Сил нам явно не хватает, так что проще потратить немного золота и амуниции, чтобы получить большую выгоду, сказала Аурунья. Я не хочу обращаться за помощью к матери и уж тем более к Ауркиории, я должна доказать, что сама способна решать серьезные проблемы, пусть и при помощи своих друзей или, она посмотрела на меня и продолжила, союзников. Так значит, Аурунья считает меня союзником. Вот уж удивительно. Впрочем, чего я не понимаю больше, Так это почему принцесса не сделала всего этого раньше? На мой взгляд, было вполне логично использовать странников для решения проблем своей страны. Видимо, были какие-то причины, которые не позволяли увидеть принцессе столь простой шаг. Однако я поставил Ауруне плюс, что она все-таки может изменить свое мнение и принять что-то новое. Это говорит о том, что шансы выполнить задание у меня отнюдь не нулевые. Но как бы я ни думал о ней хорошо, в авантюру она меня втянула. Пока мои красавицы занимались своими делами в замке, Ауруния вытащила меня в город, куда мы выбрались под маскировкой. Я надел на себя маску, которая заставила Галларда вспомнить о мести, благо больше некому было мстить отцу Арка. Принцесса же надела простенькое платье, сняла с себя все украшения, завязала волосы синей лентой, после чего ее глаза потускнели, лицо немного изменилось, а волосы стали длиннее. Сама фигура тоже несколько поменяла свои очертания, став чуть более привлекательной. «Хаэма, ты выглядишь так еще мужественнее», — сказала она, после чего усмехнулась. «Все разбойники разбегутся от такого хмурого взгляда». «Так лучше», — улыбнулся я, подражая Терминатору, чем заставил принцессу засмеяться. «Я бы с ней не возился и уже сегодня вернулся домой, но придется потерпеть странную принцессу какое-то время, пока не добьюсь ощутимых результатов и не примирю ее с Эсилией. Так ты распугаешь не только бандитов, но и вообще всех вокруг, так что пусть уж лучше будет, как было», — продолжала смеяться принцесса. «Вот обычная одежда жителей города, точнее, в ней на тебя не обратят особого внимания. Помнишь весь сценарий действия? Да-да, но даже использовав артефакты сокрытия личности, я не думаю, что нам удастся выманить кого-нибудь», — скептично выразился я. Впрочем, что-то в плане Ауруни было, так что просто стоит расслабиться и насладиться самим процессом небольшого приключения. Не хотелось мне показывать свои навыки принцессе, чтобы если что она не придумала, как мне противодействовать, но все же пришлось, ведь так было легче и быстрее всего выбраться из замка, а заодно показать Ауруни, что я не лаптем щи хлебаю. Кротовые норы принцесса оценила по достоинству. Вот чего мне нормально не удалось сделать, так это освоить пространственную магию на таком уровне. Так что я завидую и все же когда-нибудь добьюсь аналогичных результатов. Не стоит отвлекаться, ведь нас могут заметить, — напомнил я принцессе, что поначалу нам нужно действовать скрытно. «Ой, да кто нас тут увидит?» — махнула рукой принцесса. «Если это не просто разбойники, а некие личности, которые преследуют какие-то важные цели в империи и имеют при этом обширные ресурсы для своей деятельности по всей стране, то я бы ничуть не удивился, что есть дозорные, присматривающие за дворцом и окружающей территорией», — спокойно ответил я, пытаясь сгустить краски. «Я зря что ли столько детективов прочитал в свое время? Что-то я о таком вообще не задумывалась», — как-то быстро стихла принцесса и посмотрела на меня с недовольством, однако стала вести себя тише и старалась не привлекать внимания. «И откуда ты столько знаешь?» «Да так», — махнул я рукой, — «книжек много прочитал и сериалов пересмотрел. Мы еще дважды нырнули в кротовую нору и оказались на некотором удалении от города, после чего направились к ближайшим воротам. Мы шли попутно с небольшой группой крестьян, на фоне которых не особо-то выделялись. Все-таки люди тут жили явно неплохо, особенно если судить не только по одежке, но и по улыбкам и приятным эмоциям, среди которого почти не было негатива. «Добро пожаловать в Римину», — поприветствовал нас молодой стражник. «Ох, и повезло вам с женой», — усмехнулся его страшный товарищ, пригладив длинные усы. «Это мне с ним повезло», — усмехнулась Ауруния, обняв меня за руку и отпустив сразу же, как только мы вошли в город. «Все же нам стоит сконцентрироваться на выполнении миссии», — как бы оправдываясь, сказала принцесса, хотя явно особых эмоций у нее на душе не было, словно все это было наиграно. Как-то странно все это, учитывая, что я не мог точно определить ее эмоции, которые были блеклыми и едва уловимыми, хотя иногда все же что-то ощущалось вполне нормально. Мы шли по чистой улице, вдоль лавок различных торговцев. Я демонстративно держал в руке мешочек, периодически позвякивающий золотыми монетами, среди которых была пара сюрпризов. Это простое действие должно было привлечь некоторых излишне жадных личностей. Принцесса отлично прикидывалась простой и наивной городской девушкой, которая радовалась возвращению любимого. «На заработанные деньги мы наконец-то сможем купить дом, а потом у нас будет ребенок, нет, даже двойня», — говорила она. «А ведь я как-то особо не задумывался о том, когда у моих будущих жен появятся дети. Им нужно будет уделять немало времени, чтобы вырастить из них нормальных людей и эльфов, в общем, разумных. Я даже улыбнулся, представив себе эту картину. Конечно, но сперва нужно хотя бы прикупить мясо, овощей, специй и все необходимое для следующего похода. «Заодно тебе что-нибудь возьмем», — сказал я, уже видя, что несколько сомнительных личностей приглядывались к нам, а помимо них один слишком уж нормальный парень тоже не смог скрыть своего интереса к принцессе. Мы закупились у торговцев всем необходимым, а после я купил у портного красное платье, которое было лишь немногим лучше ее простенького наряда, однако принцесса смотрелась в нем гораздо лучше. После я отдал ей мешочек с золотом, взяв оттуда немного золотых монет, и направился в магазин «Все для путешествий». Название было несколько необычно для местных, впрочем, как оказалось, им владел игрок, с удовольствием торговавший целым ворохом различных товаров, от зелья и походных пайков, до различных доспехов и магических артефактов. И как только я заговорил с ним, то услышал на улице крик «Держите вора!» — крикнул кто-то из жителей. Я быстро выбежал из магазина, увидев сбитую с ног принцессу, которая держалась за спину и наигранно пустила слезу. «Убью гадов!» — едва слышно сказала она. Похоже, толкнули ее очень сильно. «Стража!» — крикнул еще кто-то, а недавний парень, засматривающийся на принцессу, бросился в погоню за ворами. «Прости, любимый, виновата», — сказала она, — «я не смогла сберечь заработанное тобой золото». «Золото я еще заработаю, а вот второй такой, как ты, мне не найти», — улыбнулся я, подняв ее на руки. «Так что я рад, что с тобой все в порядке». Она улыбнулась. Особых эмоций моя речь не вызвала, но ей все равно было приятно слышать подобные слова. Хе, видимо, она все-таки может чувствовать, как и обычный человек. Ладно, я еще докопаюсь до истины в ее ненависти к матери. Тем временем мы удалились, после чего ушли в другую часть города Кротовой Норы. Вроде неплохо погуляли, усмехнулась Аурунья, а потом нахмурилась. Не ожидала, что в моем городе могут среди белого дня обокрасть принцессу, да причем так быстро. Не успела пройти и пара часов. Видимо, мое управление недостаточно эффективное, раз я позволила случиться чему-то такому. Это еще раз доказывает, что нужно более активно устранять воров, бандитов и убийц. Да, такие тоже встречаются в моих краях, пусть и не часто. Ладно, идем пока сюда. Позволим убежать воришкам подальше и посмотрим, куда они могут нас привести. Ай! Вдруг крикнула принцесса, я же получил мощный удар с ноги, отбросивший меня в сторону. А ну пошли от меня прочь, сказал какой-то мужик с кривым ножом, схвативший принцессу. В руках двухметрового лысого амбала в разорванной в нескольких местах кольчуге, принцесса выглядела беспомощной. Напротив же стояли два стражника с копьями и один с арбалетом. «Отпусти девушку и не усугубляй свое положение», — уверенно сказал старший из стражников, к поясу которого крепились ножны с клинком, а на спине висел щит. «А не то что, принцесса влепит мне пощечину», — усмехнулся амбал, показав зияющие темными провалами ряды зубов, и уже в следующий момент ему в челюсть прилетел мощный удар латной рукавицей. Я же смотрел на ее обладателя и не мог скрыть своего удивления. Глава 18. Еще одна сторона. Взаимодействие с игроками. Две стороны одной медали. Принцесса Арианна своим мощным ударом отправила в полет этого амбала, затем подошла к нему, подняла одной рукой и бросила в сторону стражей, свысока посмотрев на преступника. «Благодарим за помощь», — кивнул главный стражник. «Зайдите сегодня в штаб стражи для получения награды». «Давно я так не получал», — усмехнулся амбал, потирая голову. «Странно, но от этого типа я не чувствовал какой-то злости или угрозы. Ему словно бы нравилось, но вот что именно, я затруднялся ответить. Сколько уже можно, Вирм? Ты тратишь наше время, угрожаешь деревянными игрушками жителям, ввязываешься в драки и напиваешься вдрязг на гильдейские деньги», — приложил руку к лицу главный страж. «Тебе что, нравится тюремная еда?» — добавил арбалетчик. «У вас вполне неплохой повар», — убедительно высказался амбал. «Похоже, знатная госпожа слишком сильно тебя приложила, раз бредить начал», — вздохнул один из копейщиков. «И как ты тратишь свое бессмертие на столь бессмысленные вещи?» — покачал головой глава стражников. «Так разве это ли не жизнь?» — удивился Вирм. «Ладно, ведите уже этого философа в его апартаменты. Передайте повару, чтобы выдал ему двойную порцию», — сказал глава стражников. «Командир, может, не надо так жестоко?» «Ну хорошо, полторы порции», — сжалился главный стражник. «Я не согласен, требую две», — упирался Вирм. «И что это было?» — смотрела на меня вытаращенными глазами Аурунья, сидевшая на брусчатке. «Не знаю», — ответил я, помогая ей встать. Тем временем Марианна попыталась скрыться, однако была схвачена за руку. «Постой», — попросил я, — «разве так обращаются со знатной госпожой?» Надменно посмотрела на меня Марианна. «А теперь показывай свой настоящий облик», — требовательно сказал я. «Еще чего», — после этого мне в лицо чуть не прилетела латная рукавица, но такой трюк со мной еще раз не пройдет, так что я отвел руку самозванки в сторону и уже в следующий миг отправился в полет, посмотреть на город с высоты птичьего полета. «Что за?» Я швырнул вдогонку огонек, заставивший самозванку схватиться за хвост и быстро скрыться в подворотне. Тем временем я уже быстро прикидывал, как бы вернуться на землю без особых происшествий, так что воспользовался лианами, сделав вид, будто достал из сумки. Лианы зацепились за выступ на одном из зданий, так что я погасил часть энергии за счет умения, после чего ловко спрыгнул вниз, оттолкнувшись от стены. «Видимо, мне почаще надо выходить из дворца», — сказала подошедшая ко мне принцесса. Не ожидала увидеть Хеминку в своем городе. Но многие, похоже, даже не поняли, что случилось. Потом же принцесса обратилась на меня более пристальное внимание. «С тобой все в порядке?» «Да, все нормально», — вздохнул я, хотя это было не совсем так, учитывая, что я не понял, как именно эта самозванка отправила меня в столь длительный полет. Как-то без большей части своей амуниции я ощущал себя неуверенно. Сейчас бы кинул вдогонку этой ящерке Акадию и узнал бы все, что мне необходимо. С другой стороны, люди бы не поняли такого отношения к тому, кто помог защитить девушку от странного преступника. Что-то я ничего не понимаю, что творится в этом городе. Вежливые бандиты, воры, теперь еще хемины. Кто дальше решит посетить наш небольшой банкет? Святой Васт, ядерная голова или, может, повелитель мрака лично нагрянет? Ладно, идем обратно, обратился я к принцессе, но меня прервал возглас. «Госпожа, постойте!» — кричал нам паренек, побежавший за ворами. «И как он только нашел нас!» «Погодите!» — пытался отдышаться он. «Сейчас, отдышись, мы никуда не спешим!» — положила ему руку на плечо Аурунья. «Хорошо, госпожа!» — кивнул парень, которому потребовалось не так уж много времени, чтобы прийти в норму. «Извините, что не смог поймать этих дерзких разбойников, только немного золота я смог выбить из одного проклятого вора, посмевшего ограбить столь прекрасную госпожу». После этого он передал Лауруне скромный мешочек с десятком золотых. «Благодарю», — удивилась принцесса. «Но это еще не все. У одного из разбойников я нашел вот эти бумаги. Он показал нам помятые листы, одним из которых была листовка принцессы по поиску спецов среди разбойников. Это заставило ее усмехнуться. Я же удивился, как быстро в этом городе разлетаются слухи. Она ведь не так давно все распространила. Второй же бумагой было письмо. Еще раз спасибо», — принцесса обняла парнишку, который был вне себя от счастья, после чего поклонился пару раз и убежал. «Как же мне стало любопытно, а еще приятно, что есть такие люди в моем городе, и мой план уже начал работать. Что там за письмо?» — поинтересовался я. «Давай поглядим. Письмо вора. Содержание. Я уже давно выискивал нужных людей для одного дела, так что собирайте своих и встречаемся в условленном месте. У меня есть для вас работка поинтереснее, чем строить из себя обычное варье для порчи репутации этой великовозрастной дуры, мнящей из себя достойного правителя. Подпись. Рихагель». Принцесса аж зубами скрипнула, не сумев сдержать злости. Похоже, фраза неизвестного бандита ее сильно задела. «Не стоит придавать особого значения словам какого-то бандита», — попытался я немного ее успокоить. «Да, ты прав», — неожиданно согласилась она, явно растеряв запал сражения. «Нужно действовать без эмоций. В нашем деле они могут лишь помешать. А сейчас давай все-таки вернемся во дворец, а то без доспехов я чувствую себя не в своей тарелке». Не только у меня было такое ощущение, что заставило улыбнуться. Однако улыбка быстро исчезла с лица, когда в кармане я обнаружил еще один листок, который прочитал незаметно для принцессы, пока мы шли на выход из города. «Письмо жителя города. Содержание. Ваша маскировка достойна похвалы. Не знаю я, как ты выглядишь в этой маске, ни за что бы не догадался, что это ты. Девушка рядом с тобой должно быть принцесса Аурунья. Вот уж неудивительно увидеть рядом с тобой принцессу или королеву. Впрочем, ваша актерская игра была на высоте, так что ставлю вам уверенную девятку. Ну а теперь к делам. Алексей, мне надо с тобой поговорить. Приходи в полночь к западным воротам, оттуда 30 шагов на север вдоль стены, после чего поверни налево, где увидишь дерево и большой камень на краю озерца. Там и встретимся. Подпись. Пуаро. Вот проклятие, и чего понадобилось от меня этим технократам. А главное, как этот сыщик узнал об этом облике. Вот же хитрый жук. Мне не нравилось, что меня смогли найти даже здесь, причем так быстро. То ли технократовцы за мной давненько наблюдают, то ли это стечение обстоятельств. Правда, во второй вариант верится с трудом. Чего такой хмурый, Алексей, нам ведь удалось задуманное, и даже этот добродушный парнишка не помешал реализации плана, впрочем, как и тот здоровенный шутник с деревянным ножом. Нашел, чем меня напугать. Принцесса явно была в восторге от сегодняшней небольшой прогулки по городу. «Вижу, вы довольны результатами, госпожа», — сказала чародейка. «Да, Мистелия, это было нечто. Давно я не чувствовала подобного, эмоции переполняли принцессу, что сильно контрастировало с ее предыдущим состоянием. Я очень рада за вас», — улыбнулась чародейка. «Ауруния, Мистелия, я вынужден вас покинуть на какое-то время», — вежливо обратился я к девушкам, видя, что они явно хотели что-то обсудить. «Как посчитаете нужным, Рикт Алексей», — сказала принцесса и полностью переключилась на разговор с Мистелией. «Ауруния, принцесса, вы точно себя нормально чувствуете?» — беспокоилась Мистелия. «Не стоит переживать», — махнула рукой Ауруния, откинувшись на спинку кресла. «Но как же, вас ведь сегодня окружало столько игроков. Некоторые стражники, воры, паренек, который за ними погнался, торговцы и даже тот амбал. У вас ведь всегда были непростые отношения к странникам из другого мира». Чародейка сильно волновалась. «Ничего страшного, этот опыт был достаточно полезным, заодно я смогла немного оценить герцога». «И что скажешь?» — с интересом спросила Мистелия. «Он силен, очень силен», — ответила принцесса, нахмурившись. «Ты знала, что у нас в городе есть хемины?» «Вот, и я не знала. Я лишь в книгах про историю раз сталкивалась с информацией о них, а теперь вживую увидела одну из представительниц этого необычного народа. И знаешь, она была неотличима от принцессы Арианны, даже жизненные контуры и рыжий цвет ауры. Но еще больше пугает то, что Алексей сразу распознал подмену. Я не ощутила, чтобы он воспользовался какими-то способностями, а значит, что он обладает чем-то, что может ускользнуть от моего взора. Да и ее удар он выдержал без особых проблем, а ведь это явно был мощный артефакт. Пусть он и не причинил бы смертельных ран, но так просто оправиться от такого нереально. Он меня немного пугает, а ведь я выше его по уровню и явно сильнее, но что-то заставляет меня в этом сомневаться. Ауруния явно была взволнована. Он весьма непростой человек, раз смог снять проклятие с Халайлении, с которым не смогла справиться я, ответила на это Мистелия. А помимо этого он собрал вокруг себя могущественных союзников, среди которых есть боги и другие высшие сущности, так что герцог Алексей явно достойный и хороший человек. К тому же он спас мою дочь, не ради награды или еще чего-то, а просто потому, что хотел ее спасти. Я думаю, что вы можете его не опасаться, напротив, я думаю, что вы можете ему довериться, если посчитаете необходимым. Знаешь, Мистелия, мне даже понравилось, когда он держал меня на руках, после того, как воры утащили мое золото. Нет, герцог все-таки не тот человек, с кем я бы хотела связать свою судьбу. Вокруг него вьется слишком много девушек, а своего возлюбленного я ни с кем делить не намерена. Не знаю, как на подобное согласилась Арианна и королева Элиариль. Мне этого не дано понять. У каждого своя судьба, сказала Мистелия. Наша задача заключается лишь в том, принять ее или искать свой собственный путь. Ауруния, скрытое подземелье, о котором не знает даже Мистелия, было надежным укрытием от посторонних глаз. Даже высшая магия не поможет увидеть этого места, которое я оборудовала специально для своих тренировок. Замечательная работа, похвалила я, созданных магией земли слуг, очень похожих на людей, особенно если нарядить в доспехи. Какого черта, говорил один из воришек, и это говорит тот, кто украл мое золото и держит город в страхе, хмыкнула я. А что тут такого? Я обычный вор и получаю опыт за кражи, взлом замков и скрытое передвижение, это моя жизнь и мне она нравится. Разве я сделал что-то плохое? Удивленно спросил вор. Если бы все было так, то люди бы не были запуганы. Сейчас же вас собралось слишком много в моих владениях. Я прекрасно знаю, что вы, игроки, можете очень многое, используя возможности своего мира. Но вы никогда не думали, что не только вам доступны эти знания. После этой фразы, вора явно проняло. Но еще больше мне нравятся те, кого называют сорвавшимися. Знаешь почему? Вор активно качал головой, показывая, что совсем не ведает ответа на мой вопрос. Вы чрезвычайно живучи, и при этом не можете уйти в свой мир, сказала я и активировала заклинание. Плазма покрыла мою руку, заставив ее ярко сиять. Давай поглядим, какая у тебя печень, усмехнулась я и потянулась к своей цели. Нет, не надо. Глава 19. Глава 19. Дерево у озера. Технократ. Проблемы. Я дождался ночи и направился в отмеченное заранее место, о котором упомянул Пуаро. После нашей небольшой совместной прогулки с Аурунией, я поговорил со своими красавицами. После чего Арианна захотела встретиться с самозванкой, чтобы самой поглядеть на возможности представителя расы Хеминов. Впрочем, Каха превратилась в Арианну, заставив принцессу уважительно кивнуть, видя значительный прогресс в навыках девушки Кобольда. «В твоем варианте я даже покрасивее», — усмехнулась Арианна. «Ты тоже весьма хороша», — усмехнулась поддельная принцесса. «Пока девчонки искали изъяны в иллюзии Кахи, Филла посоветовала мне быть осторожнее», хоть и полагала, что технократ не пойдет на конфликт. Сильверия же усиленно осваивала свою собственную силу, чтобы противостоять ядам. Она беспокоилась, что ее текущих возможностей может не хватить для борьбы с дочерью Айсели. Почему-то святая дева была убеждена, что конфликта с Аурунией не избежать, в чем я теперь сомневался. Все же после небольшой прогулки по городу, можно было понять, что эта девушка вполне адекватная и может понимать определенные логические конструкции, следовательно, вероятность донести до нее правильные мысли несколько увеличилась. Пока я вспоминал беседу с девчонками, не заметил, как добрался до указанного места, я сел на камень и попытался вглядеться в лес, расположившийся неподалеку от озера. Интересно, сможет ли этот чертов Пуаро подобраться к камню незамеченным, а ты довольно быстро... Услышал я голос и чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Так что же от меня необходимо технократу?» — поинтересовался я. «Уладить все недоразумения, разумеется», — улыбнулся он. «Видишь ли, может, наши действия и могли показаться несколько агрессивными, но мы не пытались развязать конфликт или как-то навредить тебе. Целью была проверка способностей к пространственной магии. Я понимаю, что если бы мы все объяснили, то избежали бы всех проблем». Но тогда результат эксперимента был бы совсем иным. В тот же раз ты превзошел все наши ожидания, впервые не смог полностью сдержать свои эмоции этот необычный сыщик. «О, так вы от меня еще чего-то ждали», — хмыкнул я. «Естественно», — кивнул он. «Мы вплотную исследовали возможности самых разных магов пространства, а также различные заклинания и способности, но твои умения смогли пробить защиту, которую не можем преодолеть мы. Многие из наших волшебников пробовали проделать нечто подобное твоему побегу из нашего убежища, но ни у кого не вышло, так же как и реализация нашей цели. И что же это за цель? Я скептически относился ко всему сказанному и до сих пор не видел никакой выгоды для себя. Пока только одни риски, начиная с того, что я пришел сюда один. Впрочем, это было не совсем так. Видишь ли, он немного замялся. Мы нашли путь в какой-то неизвестный мир. Однако он расположен далековато от Рини, так что среди членов нашей гильдии не оказалось магов, способных добраться туда. Точнее, пространственный маршрут мы создали, но все равно не смогли пробраться в тот мир. Он будто запечатан каким-то мощным барьером, который мы не смогли преодолеть. Но он поднял палец вверх. Мы смогли его изучить и разработать аналог, пусть несколько уступающий по мощности оригиналу. Однако и через него никто не смог пройти. А потом это с такой легкостью получилось у тебя, что у нас несколько инженеров чуть от зависти не удавились. Теперь тебе ясна подоплека наших действий, за которые мы приносим извинения, а также можем выплатить компенсацию, либо предоставить что-то еще, но в разумных пределах, конечно, все-таки мы не боги, чтобы быть способными на все в этом удивительном мире. Хаем, ясно. Кивнул я, обдумывая, что же ответить. На самом деле для меня это был идеальный вариант, ведь еще один клан во врагах мне не нужен, так еще и компенсацию сверху получить было бы весьма неплохо. Совесть уже потирала руки, логика также не ощущала подвоха, да и Пуаро не лгал. Однако я не знал, что мне потребовать от технократа. Что ж, золота у меня и так достаточно, но все-таки есть вещица, которая может иметься у вас и которая определенно пригодится мне позже. Я закинул удочку, пытаясь понять, как отреагирует цель, и что же тебе нужно. Слегка приподнял бровь Пуаро. Лазер, ответил я в качестве небольшой шутки. Если у них такой игрушки нет, то просто посмеемся. А если есть, то это уже интереснее. У меня в герцогстве какой-то арканийский корабль валяется, но его еще захватить нужно, что будет явно непросто, учитывая, насколько много там этих роботов. Да и как разобраться во всех технологиях иномирян, тоже вопрос непростой. С другой же стороны, если технократовцы смогли или смогут сделать мощный лазер, то я найду ему применение. И если раздобудете мне достаточно мощную модель, то я не только закрою глаза на часть недоразумений, но и попробую пробраться в тот мир. Разве что будут еще кое-какие условия, касательно новых территорий. Также вам нужно будет решить вопросы с Калатури, Вилспором и Элеоном. Я понял, кивнул он, но я не имею всех полномочий для принятия таких решений. Тут свое слово должен сказать лидер. Я никуда не спешу, ответил я. Ты же всегда сможешь меня найти. Тогда до встречи, протянул мне руку Пуаро, и я пожал ее. Затем он попросту испарился. Что ж, посмотрим, что решит Архимед. Совесть была очень недовольна моим решением, и сказала, что если я не компенсирую ей недополученное золото, то она сама возьмет то, что ей нужно, либо попьет еще моей кровушки. Логика же была на моей стороне и пригрозила подруге, что вытащит ей ее острые зубки. Вы главное не подеритесь, я все-таки не хочу превратиться в некое подобие овоща, если вы там друг друга угробите. Алексей, я как раз тебя искала, в моей комнате меня ждала Аурунья. Вижу, тебе понравились окрестности города в свете луны. Я предлагаю насладиться ими еще немного, усмехнулась она, а потом добавила. Мои люди обнаружили логово разбойников. Ты даже не представляешь, насколько я зла. Судя по одному из моих маячков, я догадываюсь о причине. Оно прямо в городе, представляешь? Эти твари расположились прямо у меня под боком, чтобы грабить людей. Принцесса сжала кулак. Пока я искала их вокруг, они были под носом. Никто не догадался, что они так близко, либо не рассказал. Впрочем, о таком варианте я даже думать не хочу. Ну так что, идешь на штурм? Конечно, кивнул я, видя, что убежище разбойников и впрямь не так далеко от дворца. Замечательно, ответила принцесса и направилась во двор, где нас уже ждала Мистелия, мои красавицы и отряд девушек-паладинов в тяжелых латах. Выглядели эти воительницы весьма грозно, даже будучи рядом с высокой Урсаной. У святой девы явно улучшилось настроение, так что ей попросту не терпелось вступить в бой. Примерно такое же настроение было и у Арианны. А вот Сильверия по-прежнему не могла успокоиться и волновалась. Нам пора обезопасить свой город и свою страну, чтобы люди могли жить спокойно и не боялись выйти на улицу. Лишь солнце скроется за горизонтом. Безопасность граждан – наш святой долг, сказала принцесса, вызвав восторг девушек-паладинов, которые подняли мечи вверх в знак поддержки. Так идем же в логово врага. Задача – убить всех. Я чуть не поперхнулся после такой фразы. Впрочем, не только я. Остальные тоже были несколько удивлены подобной задаче, однако принцесса не сразу поняла, что было не так. Прошу прощения, праведный гнев переполняет меня. Сперва всех арестуем и допросим, а после уже суд решит, что делать с этими разбойниками, пояснила она, и направилась в сторону от дворца. Мы же последовали за ней. Принцесса шла вдоль улицы, на которой ее совсем недавно ограбили, после чего резко остановилась у магазина, где я выбирал для нее вещицы. Она посмотрела на вход, потом на нечто вроде компаса, расположившегося у нее на ладони, скрипнула зубами и направилась прямиком внутрь. Она не стала выбивать дверь с ноги или использовать заклинание, а Аурунья попросту надавила на нее и сломала. Сила у этой принцессы было ничуть не меньше, чем у Арианны. «Хозяина в оковы, потом с ним поговорим», — приказала она, указав на второй этаж. «Мы идем в подвал». На первый взгляд в этом месте не было ничего удивительного: бочки с вином, соленья, овощи и фрукты, а также массивная каменная кладка. Принцесса некоторое время смотрела на стену, потом коснулась одного из камней, слегка выпирающего на фоне остальных. Стоило ей так сделать, как в массивной кладке открылся проход, ведущий куда-то очень глубоко. Оцепить здание и город, задействовать стражу. «Без моего приказа ворота не открывать», — приказала она. «Есть», — отозвались несколько паладинов и поспешили выполнить приказы правителя. «Спускаемся, но будьте осторожны, тут может быть немало ловушек», — предупредила она. «Принцесса, позвольте помочь», — вызвалась Фила. «А я вместе с ней», — добавила с улыбкой Каха. «Что ж, видите, не стала спорить с моими красавицами принцесса». Фила была охотницей, так что имела некоторые навыки по созданию и определению ловушек. Какое-то время назад она начала активно их развивать, так что я верил в ее таланты. А уж когда ее поддерживала весьма чувствительная к энергии Каха, то можно было почти не волноваться. Почти, так как я не знал, что может случиться в убежище этих служителей вежливости. Мы аккуратно следовали за нашими проводниками, которые уже успели заметить несколько ловушек. Особого вреда они бы нам не причинили, но вот хлопот могли бы доставить, а заодно сообщить, что наш отряд близко. Принцесса все это время злилась и совсем не походила на себя прежнюю, веселую и немного наивную на вид. По крайней мере, она мне показалась именно такой после нашей небольшой прогулки по городу. «Дверь, значит», — хмыкнула Аурунья и уже готова была ударить по ней как следует, но ее успели остановить. «Ваше высочество», — Фила взяла ее за руку, опустив булаву. «Здесь достаточно интересная ловушка, которая ударит вас чем-то вроде огненного шара, который будет направлен вам в лицо. Ловушка довольно мощная», — дополнила подругу Каха. «Так что лучше не стоит мчаться напролом. Позвольте мне посмотреть, принцесса», — подошла к нам Мистелия и всмотрелась в контур заклинания. «О, и впрямь весьма необычное заклятие. Это гейзер, может моментально сформировать большой объем кипятка, которым выстреливает в цель». «Да уж», — вздохнула Аурунья. «Видимо, мне и впрямь стоит успокоиться, чтобы не получить ненароком кипятка в лицо. Отойдите чуть в стороны и прижмитесь к стене посильнее», — попросила чародейка, после чего подошла к двери и пнула ее. На деревянной поверхности проявился причудливый узор, который в тот же миг выстрелил струей жара. «Это вскипяченная кислота, что ли? Жуть, Мистелия!» — недовольно крикнула принцесса, часть синего плаща которой промокла, но не дымилась, значит, все-таки вода, правда, слишком уж сильный жар из нее исходил. «Чего встали? В атаку!» — приказала Мистелия, заставив паладинов разбить дверь. «Мы моментально ворвались в помещение и застали весьма необычную картину. Глава 20. Разбойники. Актеров становится все больше. Еще проблемы. Комната была переполнена кровью и телами. Рассеченные на части разбойники лежали вперемешку с фанатиками из Возда. Вот уж кого я тут не ожидал увидеть, так это их». Паладины встали рядом с принцессой, прикрывая ее на случай возможной атаки врага. Мистелия также была наготове, но ничего необычного не произошло. «Боюсь, больше никого мы тут не встретим», — спустя минуту сказала чародейка. «Да, ты права», — поморщилась принцесса, подобрав одну из золотых монет. «Отслеживающий артефакт остался здесь. Кстати, а вот свою деревянную монетку я не ощущал поблизости. Она находилась в паре километров за стеной, в западной стороне, прямо за озером. Поспешим, принцесса», — сказал я, после чего повернулся к своей красавице. «Арианна, ты будешь в качестве основного оружия. Готовы?» «Трина, твой отряд осмотрит подземелье вместе с Мистелией», — приказала Аурунья грозной воительнице паладину, после чего вновь повернулась к нам. «Веди, Алексей, я рассчитываю на твой отряд». Она не стала спрашивать, как я так быстро узнал направление, и просто доверилась нам. Я на это лишь усмехнулся, открывая кротовую нору, в которую Аурунья сиганула первой. Мы же сразу последовали за ней. Стоило только вынырнуть из кротовой норы, как мощный взрыв чуть не опрокинул наш отряд. Принцесса сразу же контратаковала. В ее руке сформировался ослепительный шар, который с визгом сорвался с места и ударился в священника Возда. Высокочастотный звук резанул по ушам. Пока священник летел куда-то в сторону, в следующего врага уже ударила молния, да такая сильная, что разорвала дерево, стоящее рядом с целью. Вспышка света на мгновение осветила лес, после чего я услышал крики, и время вновь потекло быстрее. Воздовцев нельзя было назвать слабаками, все-таки это была одна из топовых гильдий с многочисленными игроками, среди которых было много уникумов. Так вот и в этот раз фанатики показали, что готовы ко всему. Один из них отбросил в сторону второй плазменный шар и выстрелил в принцессу, используя жезл. Кристалл в навершии артефакта выпустил луч в сторону главы этих земель. Однако луч света рассыпался осколками, столкнувшись с щитом Аурунии. Она резко отмахнулась от возникшего позади ассасина, после чего в бой вступили паладины. Воительницы грамотно взяли в кольцо принцессу. Часть из них начала использовать исцеляющую длань, другие выдвинулись в сторону врагов во главе с Триной. Урсана возглавляла второй отряд и уже вступила в битву с латниками врага, среди которых также имелись сильные паладины. А вот наш отряд заметил еще одного актера, поспешно удаляющегося со сцены. И это был отнюдь не один из фанатиков.